Добрый вечер. Спасибо. Я ехал на лекцию, у меня начала болеть десна. Проблема с зубами, я говорил. Это тот новый уровень, на который я вышел. Все вижу, понимаю, ничего сделать не могу, я понял. Нужно болеть, нужно эту боль проходить, нужно все ситуации прокручивать, отмаливать, и другого варианта не знаю. Вопрос простой. Сколько это может продолжаться? Вот зацепка, вот снял, вот зацепка, вот снял, и так далее, и так далее. Мне, честно говоря, это начало здорово надоедать все. Но год назад, когда я пошел в разнос, когда проблемы резко усилились, и я пытался понять, в чем дело, я понял, все идет по спирали. Сам механизм очень простой. Есть зависимость от каких-то, сказать, моментов счастья. Если зависимость высокая, то когда мы счастье получаем, у нас проблемы. То есть то, за что мы зацеплены, мы должны отболеть и отмучиться, или мы этого не должны получить. И вот наше развитие – это либо все больше погружение в зависимость, либо наоборот, все больше очищение на различные глубины. Так вот, если у нас возникает обида на близкого человека, я раньше считал, что это только обида на близкого человека. На самом деле, если эта обида идет сильно, жестко, поддерживается сознанием, длится долго, то она подключает все то, что под ней. Это обиды моих родителей, это обиды моего рода, это обиды моих прошлых жизней. Это обиды, которые были 100-200 тысяч лет в той группе людей, к которой я подключен, со всеми вытекающими. Так вот, я сегодня смотрел. У меня болит десна. Переход идет в район виска, потом идет в левую долю головного мозга. Фиксирую программу. Агрессия к окружающему миру из-за унижения человеческой любви. Но как-то человеческое у меня не получается. Из-за унижения любви и что такое человеческая любовь? Это продолжение жизни. Думаю, почему как-то вот с этим не в порядке? Потом понимаю, эта программа уже не человеческая, это программа как живого существа. Значит, вот этот момент агрессии к миру, когда униженная жизнь и ее возможность продолжить, зарождение жизни, продолжение, эта агрессия достаточно глубоко сидит во мне. Я начинаю смотреть мои прошлые жизни и ухожу. Наводка идет С другой стороны, это не я, а то, к чему я присоединён. Смотрю, к чему. Это прошлая жизнь человечества. Но я говорил, что человечество живет, и есть фазы определенные, после которых идет изменение. И вот эти вот этапы развития человечества, они как бы как идут как прошлые жизни. И вот здесь программа занимает 8 прошлых жизней. Я смотрю, сколько это по времени. Приблизительно 910 миллионов лет. Около 900 миллионов лет возраст этой программы. То есть там, конечно, о человечестве было сложно говорить, но это что означает? Я, так сказать, никогда не говорю, вот, это стопроцентно. Это идет сначала как рабочая модель. Так вот, значит, я несу в себе информацию о тех живых существах, которые еще 900 миллионов лет при своей гибели, распаде, при невозможности продолжить себя, давали агрессию к окружающему миру. Значит, что получается? Я говорил, что меня сначала поразила информация, когда я услышал, Вселенная голографичная, то есть в каждой точке Вселенной есть информация всей Вселенной. Я почувствовал, что в этом есть смысл, резон. И потом, проводя исследования, я неоднократно в этом убеждался. Вселенная голографична в пространстве. В каждой точке Вселенной есть информация обо всей Вселенной. Потом я понял, почему это возможно. Потому что Вселенная как бы представляет собой шар, это поверхностный материальный уровень, потом все более тонкие планы. В центре шара, в точке, Вселенная – это точка. Так вот, на какой бы поверхности шара мы ни находились, мы связаны с точкой. И значит, любой сегмент шара, любая поверхность всегда соединяется с центром и значит чувствует и имеет информацию обо всем шаре. Это есть и есть голографическая модель Вселенной. Потом я заметил, что когда начинаешь исследовать какой-то объект, когда выходишь на тонкие планы, время вокруг него тоже начинает прессоваться. И я замечал, что информация о прошлом и будущем, когда мы выходим на тонкие планы, работает по той же схеме. Из чего я сделал вывод, что Вселенная голографична не только в пространстве, но и во времени. Это означает, мы в данную секунду имеем в себе информацию о Вселенной, от ее начала возникновения, от начала возникновения жизни до ее завершения. То есть мы в себе несем весь цикл развития Вселенной, включая то, что было и то, что будет. Но это тонкие планы. Так вот, если когда-то возникла на Земле жизнь, то эта жизнь возникала с понятия зарождения жизни, то есть ее продолжение. Вот она возникает и продолжается. Значит, первый импульс существования живого – это импульс продолжения жизни. Импульс возникновения, продолжения – это основа. И этот импульс, который дал основу, он постоянно конкурирует с первопричиной, с божественным. Потому что возникновение жизни – это выход из точки, из центра, значит, где-то отрешение от первопричины. И получается диалектическое соединение противоположностей. Мы выходим из Бога, Вселенная возникает из первопричины, то есть отрекаемся от Божественного, и затем мы, то есть как бы невольно это происходит, мы уходим, развиваясь все дальше от Божественного, и чем дальше мы отходим внешне, раздувается этот шар, раздувается Вселенная, тем сильнее мы должны устремляться к Божественному, это условие развития. И в конечном счете наше устремление к Божественному должно победить, сказать, вот это центробежные силы, и тогда Вселенная вернется в точку, мы вернемся к Богу. То есть, удаляясь от Бога и развиваясь, мы на самом деле одновременно приближаемся к Нему и все сильнее должны чувствовать себя Божественное. Если устремление к первопричине слабеет, то тогда происходит распад сущего всего. Значит, главное главное условие, если смотреть, развитие любого объекта во Вселенной, это развитие, раздувание, выброс энергии, и это одновременно с выбросом концентрация, ощущение единства всей Вселенной и ощущение любви к первопричине. И этот механизм должен быть неоспоримым для любого объекта Вселенной, живого и неживого. На тонком плане живого и неживого разницы нет, потому что когда-то они были едины. Так вот, когда-то жизнь возникала. Значит, с момента возникновения жизни были какие-то моменты преклонения перед жизнью и продолжением, и, соответственно, потери ощущения с первопричиной. Это то, что называется самые древние программы. Если когда-то вот человек рождается, в нем идет вспышка, продолжение жизни, затем он развивается, и затем постепенно он должен вернуться по кольцу к первопричине. То есть он поднимается на все более высокие ступени, а затем начинает откручивать назад. Значит, если мы говорим о том, что в развитии мы должны очищать нашу душу, мы должны говорить о том, что в развитии мы последовательно должны проходить перетряску, дестабилизацию всех уровней нашей структуры, назовем это счастьем живого существа или человека. То есть поверхностный уровень, потом более глубокий, еще более глубокий и так далее. Значит, если я как рассуждаю? Если то, что я вижу, верно, то то, что я как бы выхожу на такие масштабные программы, говорит о серьезности ситуации вообще. Почему? Потому что обычно идет чистка на глубинном уровне перед смертью, перед трансформацией. В обычной ситуации человек радуется. Если идет чистка на глубинных уровнях, это означает, что энергии уже не осталось, нужна новая энергия, а новая энергия исходит из Божественного. А чтобы энергия пришла из Божественного, нужно отстраниться от человеческого на всех уровнях. И чем более глубинный уровень, значит, тем больше уже исчерпана энергии. То есть для того, чтобы там чуть-чуть поправить себя, верхний слой. А если у человека вся энергия уже закончилась, то здесь должна быть для реальной трансформации должна быть перетряска самых глубинных уровней. Но здесь есть маленький нюанс. Вот когда я проходил чистку этих моментов на там, потеря денег, унижение желаний, унижение способностей, как я начинал, тут у меня возникало сожаление, ненависть, обида, осуждение. Я в этих эмоциях просто, сказать, они меня раздирали, я в них плавал, я не мог выплыть. Я, сказать, сотни раз, сказать, в чем отличие, преимущество мое и польза моих исследований в том, что я прохожу реальные ситуации, и на каждую реальную ситуацию у меня несколько сотен идет виртуальных. Вот я вижу на тонком плане ее как реальность, я ее прохожу, я прощаю, я снимаю обиды, уныние, ненависть. И за счет этого идет ускорение самого процесса приведения себя в порядок. И тогда, если я говорю кому-то, вот это нужно простить, то за мной стоит опыт прощения не один, не два, а сотни и тысячи раз. Соответственно, мои слова, сказать, если человек их примет, они будут работать. Так вот, сначала у меня были достаточно сильные эмоции. Потом, когда я вышел на планы будущего, более тонкие, сначала было это все в близком, настоящем. Потом я перешел к будущему и стал говорить, главный конкурент любви – это будущее. Потому что все наши желания уходят корнями в будущее, и перетряска будущего дает более тонкие моменты агрессии, но более серьезные – осуждение, страх и так далее, сказать, уныние, но в первую очередь осуждение. Так вот, здесь было работать гораздо тяжелее. Эмоции вроде бы слабенькие, а результаты гораздо хуже. И для здоровья моего, и для судьбы, и для всего остального. Так вот, в конечном счете я пришел к схеме достаточно простой. Жизнь – это желание. Так вот, вот желание, которое связано с прошлым и настоящим, и вот желание, которое связано с будущим. То есть у нас есть желание, а желание, связанное с будущим – это уже сознание. Будущее – это тонкие планы сознания. Значит, вот настоящее, вот будущее. Значит, мы снимаем зависимость от прошлого и настоящего, мы снимаем зависимость от будущего, и мы в порядке. Почему? Потому что я начал привязывать то, что называется человеческое счастье, ценности, не просто к понятию там дом, деньги, квартира, там способности. Я понял, что должна быть какая-то фундаментальная величина, которая была бы, вот как сейчас в мире, все деньги привязываются к энергоносителям, вот также нужно привязать к какой-то физической величине понятие счастья, и тогда будет легче и смотреть, и понимать, и так далее. Я все привязал ко времени. Итак, два потока времени. Вот поток, идущий из прошлого в будущее, это связано с прошлым, настоящим, материальный аспект, это мое тело, мои вот поверхностные желания, и поток, который идет из будущего в настоящее, встречный, это сознание, это духовность, это высшие моменты, все просто. Всего два потока времени, и здесь достаточно просто разобраться. Если я не завишу от того потока времени, от этого, я должен быть здоров. Как только схема уложилась, я понял, наконец-то все эти мои зацепки и прочее, заканчиваются. Надоевший мне этот процесс отыскивания, так сказать, где я зацепился, и прохождение этой ситуации с сохранением любви к Богу, вроде бы закончился. Можно переходить к интересной следующей работе. Техники, работа над собой, уже решать проблему старения. Ну, в общем, что я хочу видеть результат, а не просто вот работа над собой, а как-то, ну да, больные выздоравливают. Вот мне лично как-то, я не видел для себя уже какого-то прорыва серьезного. И так я понял, все закончилось, все хорошо. И после этого я стал разваливаться. У меня начались проблемы по здоровью, проблемы все более серьезные. Сколько я ни пытался по этой схеме моей наработанной, вроде бы безотказной работать, ничего не получалось. И сколько я ни пытался, ситуация была все хуже и хуже. Потом я стал нащупывать, что уже исходя из концепции времени, есть какой-то еще слой. А какой слой может быть, когда есть всего в мире два потока времени? Других-то слоев нет. Выход за пределы времени непонятно, вряд ли получится. И вот я потом нащупал какую-то структуру, долго с ней мучился. Сначала просто с ощущением, что вот ее распад тоже нужно проходить, ощущая единство с Богом, сохраняя любовь. Потом я ее идентифицировал. Я стал смотреть с точки зрения времени, как она выглядит. Увидел, что в ней почему-то два потока времени соединены вместе. Они не просто идут вот так, они почему-то тесно вместе. И неразрывно вот эта структура. В ней два потока времени живут вместе. Потом я вспомнил, что я на лекциях неоднократно говорил, есть один слой времени, есть другой, а есть время аморфное. Но это не то, что аморфное, а там не перемешано, а как бы два потока времени соединяются в одном. Я стал работать с этой структурой, и потом я с удивлением понял, что эту структуру я давным-давно знал, я ее называл, но это было восприятие поверхностное. Эту структуру я назвал «жизнь». Так вот, жизнь – это соединение вместе двух потоков времени. Тогда я понял, когда начал модель, и я в книжке это буду 10-й описывать. Я книжку 10-ю решил не писать, потому что ломки были такие, что я понял, я не дотяну, не выживу. Я решил подождать и посмотреть, потому что если я нацелюсь на какой-то объем информации, она должна быть чистой, иначе мне нельзя говорить другим. Чтобы она была чистой, я должен переболеть. А если я не могу переболеть физически, тогда, если я буду делать попытки, от меня ничего не останется. Я это дело оставил. Вот сейчас два месяца у меня лекции, как-то подготовка, и дальше я попытаюсь. Не получится, я оставлю. То есть я не самоубийца, и тем более, если не готов, зачем под каким-то соусом, так сказать, изображать из себя жертвенность. Но это потому что будут вопросы по 10-й книге. Я пока собираюсь. Информация у меня есть на несколько книг. Но вот смогу ли я эту информацию систематизировать и, так сказать, выдать наверх, это вопрос второй. Так вот, тема пошла с жизни, соединение двух потоков времени. Когда я стал обкатывать эту тему, смотреть, эта модель заработала, она стала реальной, и я понял, что вот эти два потока времени внутри соединяются неразрывно. Я тогда, логически размышляя, пытался на тонком плане посмотреть, как возникла Вселенная, и получилась любопытная модель. Сначала не было различий. Время появилось как величина, в которой не было прошлого, настоящего и будущего. Оно было, ну как сказать, то ли аморфным, то ли беспричинным. Потом время стало... миры, вот я писал... Так, секунду. Слишком стал увлекаться подробностями в целях вашего здоровья, детализировать не буду. Информация сырая, ну, вкратце. Значит, время появилось сначала как аморфное, вернее, не беспричинное, потом оно разделилось на причину и следствие и охватило. Разделение на причину и следствие – это потенциал. Потенциал – это энергия. Первоначальное разделение времени – это тот объем энергии, который нужен Вселенной. Вот в этом объеме энергии мы все существуем. И любое событие возникает как соединенное причиной и следствие, которое потом распадается во времени, а потом они начинают соединяться. То есть энергия – это потенциал между причиной и следствием. Ну, я об этом писал. Так вот, постепенно, когда возникло два слоя времени вместе, они потом стали разделяться все более сильно, и мы сейчас видим вот это. А внутри есть... Так вот, жизнь появилась на определенном этапе, когда слои времени были тесно связаны. И они на каком-то тонком плане так тесно и продолжают быть связанными. Отсюда у меня появилась модель жизни. Жизнь появилась как диполь между двумя потоками времени. Ну и так далее. Технические аспекты этого я сейчас говорить не буду, это может быть интересно, но я считаю, вторично. Итак, вроде бы все привелось в одну схему. Итак, есть желание, связанное с телом, один поток времени, есть сознание, дух, связанный с другим потоком времени, и есть то, что их объединяет – жизнь. Схема заработала прекрасно, все понятно. Вдруг возле жизни появилась еще одна структура. Я долго думал, что это такое. Обкатывал, смотрел, потом понял. Есть понятие жизнь, есть понятие ее продолжения. Я назвал это продолжение жизни. Эта структура была, как я посмотрел сначала, связана с с детьми. Думаю, если эта структура связана с детьми, но это не жизнь, ага, это продолжение жизни. Продолжение жизни – это человеческая любовь. Почему? Потому что секс – это продолжение физической жизни, а любовь, высокие чувства – это продолжение нас как духовных начал. Так вот, наш духовный аспект, он включает на тонком плане и тело, и тонкие планы. То есть в человеческой любви больше жизни, чем в физическом теле. И когда я это понял, у меня уже сложилась более-менее определенная схема, я пациентам стал говорить так. Вот смотрите, вот желание, вот сознание. Если вы сохраняете любовь, когда у вас унижено желание, любовь к Богу, и когда у вас унижено сознание, значит, зависимость от этих моментов у вас закрыта. Дальше. И желание, и сознание сводятся к понятию «жизнь». Это означает, что перетряска жизни, то есть это возможность смерти, или смерть близкого человека, или распад жизни, тяжелая болезнь и прочее, так вот, перетряска жизни гораздо более тяжелее проходится, любовь тяжелее сохранить, чем поверхностные слои. Перетряска человеческой любви, то есть продолжение жизни важнее ее самой, потому что продолжение жизни и возникновение – это одно и то же. Значит, сохранить любовь к Богу, когда идет крах любви человеческой, еще тяжелее. И когда я начал потом уже задним числом просматривать, почему у меня рассыпаются зубы, почему у меня проблемы с мочеполовой, почему у меня... так сказать, развал во всем, и старение активное, и прочее. Я понял, это, оказывается, человеческая любовь. Я раньше бы это назвал ревностью, желаниями и так далее. Здесь просто схема в чем? Выход на тонкие планы, если мы не готовы, это агрессия к тонким планам. Агрессия к тонким планам дает программу самоуничтожения. Соответственно, если человек хочет познавать тонкие планы, и он внутренне эмоционально не готов и не молится, это самоубийца. Почему? Потому что, еще раз говорю, тонкие планы реагируют незаметно, но эффективно. Так вот, я начал с того, что когда чистка шла на поверхностном уровне, у меня были очень мощные, агрессивные, яркие эмоции. Когда я добрался до уровня жизни и человеческой любви особенно, я заметил неприятную особенность. Когда идет тряска, как только я прикоснулся к этой теме, меня тут же начали чистить. Чистка идет с каких-то тонких планов, то ли как защита, то ли как подстраховка, я не знаю. Включаются люди, у которых не закрытие этой программы, начинается у людей агрессия ко мне. Ну, нормальный процесс. Осталось только пустяк выжить в этой ситуации. Значит, когда я этого не понимал, выжить было сложно. Когда ее идентифицировал, почувствовал, вот тогда уже как бы молитва приобрела более-менее четкую направленность, и я почувствовал, вроде бы, сказать, процесс саморазрушения затормозился. Потом он, я передышка, потом он начался второй раз, но уже легче. Это уже, сказать, дало основание для оптимизма. Так вот, что я хочу сказать. Когда идет чистка на уровне жизни и человеческой любви, здесь эмоциональных всплесков я не заметил вообще никаких. Это очень неважно. То есть, когда вас начнут раскачивать на уровне человеческой любви, здесь идет только одна совершенно незаметная и нефиксируемая программа – самоуничтожение. То есть, что со мной было? Я не чувствовал никаких агрессивных всплесков, никаких там агрессий. Я просто чувствовал, что медленно подыхаю. Так вот, оказывается, на сверхтонких планах, если, так сказать, они начинают колебаться, перетряска их идет, у человека просто включается программа самоуничтожения. А дальше? Дальше начинаются проблемы. Эта программа самоуничтожения может выглядеть по-разному. Она может чем-то блокироваться. Если пошли несчастья, болезни, то есть шанс выжить. Если этого нет, она просто уходит, и человек должен умереть, потому что это опасно для всей Вселенной. Дело в том, что я заметил, ненависть, она тормозится к окружающим, она связывается как-то. А программа самоуничтожения, она же внутрь идет. Поэтому она не тормозится, и она может уйти на те планы, где она убивает весь окружающий мир и всю Вселенную. Поэтому человек с сильной программой самоуничтожения подлежит уничтожению. Сначала, так сказать, идет агрессия со стороны людей, потом просто со стороны природы. Чего угодно, поле вокруг него должно сворачиваться. И когда этой темой занимался, как бы вокруг меня происходили события, которые мне показывали, что я на правильном пути и насколько это опасно. Вот мне Лена позвонила знакомая пациентка. Ситуация была печальная. Ребенку 1,5 года, так сказать, приехал отец на дачу, ребенок вышел гулять, и на него кидается собака американская, так сказать, там, сторожевая или как там, в полиции, вот, и начинает рвать его, и, так сказать, успели ребенка спасти, лежал в реанимации. Ребенок выжил. Меня просили объяснить, что случилось. Я посмотрел. У его матери были моменты нежелания жить, недовольства собой, уныние, достаточно сильное. Через уныние, недовольство собой, нежелание жить, мы зацепляемся за главную основу – человеческую любовь, жизнь. У ребенка, у нее, судя по всему, это шло до зачатия, во время беременности. Значит, у ребенка программа самоуничтожения вышла за критический уровень. Значит, любая травмирующая ситуация, ребенок включает самоуничтожение. Он ее не проходит. Значит, он притягивает все несчастья. Ребенок должен погибнуть, тяжело заболеть и так далее. Первый удар по голове. Собака именно в этот район и кинулась. Так вот, я когда объяснял, я находил слова, чтобы объяснить, что случилось. Я говорю, понимаете, почему, кажется, животное кидается? Дело в том, что у животных очень сильная интуиция. И животные всегда забивают до смерти соплеменника и даже, так сказать, другое существо, у которого сильная программа самоуничтожения. Почему? Потому что если в стае появится особь с сильной программой самоуничтожения, она через себя убьет всех. И чем быстрее ее загрызут, тем больше у стаи шансов на выживание. То есть животные не думают, они интуитивно, так сказать, самка рождает детенышей, отказывается их кормить и задавливает их своим телом. Почему? Программу самоуничтожения в своем детеныше она чувствует. Это часто происходит в неволе. Почему? Вот я говорил, кажется, на одной из лекций. Мы едем там где-то, во Владивостоке, на Дальнем Востоке, подъезжаем, такая харчевня, вольер. Олени вот такие, ну знаете, вот классика, красивейшее создание, все. И самочка боится подойти, я посмотрел, а у нее очень плохое поле и смерть детей в поле. Я говорю, а что там за проблема? Он говорит, она вообще просто боится, а тут недавно у нее еще такой стресс был, у нее родился мертвый олененок, и она как бы в депрессии пребывает. Я понял, что произошло. Она находится в неволе, она не принимает ситуацию, у нее рождается уныние. И у ее детеныша это уныние намного больше. Он не жилец, он либо умрет при рождении, либо он, живя, будет усиливать эту программу самоуничтожения и так далее. Так вот, почему в неволе часто животные отказываются от детей, от детенышей и убивают их? Потому что в их неприятие ситуации усиливается в потомках, идет программа самоуничтожения. То есть что получается? Получается, что программа самоуничтожения незаметна, чрезвычайно опасна и включается автоматически, если идет чистка тонких планов. Значит, человек этого не почувствует. Какой выход? Выход очень простой. Вести себя так до того, чтобы научиться при раскачке человеческой любви из жизни сохранять единство с Богом. Какие условия для этого нужно? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Сначала такой любопытный момент. Летом у меня был прием. Приходит человек и говорит, вы знаете, вот вы тут пишете, что если видеокассета не в порядке, то причина как бы не во мне. Я говорю, ну, в принципе, да. Он говорит, а вы знаете, у меня с видеокассетой проблемы. Мне прислали с плохим звуком. Я говорю, а причина в вас действительно? Я говорю, в каком месте? Вся кассета? Нет, только в одном месте. Я говорю, в каком? Ну, там, где вы говорили про новые энергии. Помните, вы говорили, что в России, так сказать, народ совершенно, как бы, руководство думает, не, так сказать, ну, явно не головой. И возможность спасения страны и все, которое неразрывно связано с новыми энергиями, проворонили. Лучшие специалисты, которые создают, ну вы слышали, вот вращается вода, нагревается, потом она вращается и начинает давать, сказать, энергию, горячая вода идет. КПД 130%. Об этом много писали, я думал, это фантастика. А сейчас узнаю, что да, этот человек реально существует, только его уже в Америку с семьей перевезли, и все нормально, и Америка этим делом занимается. Ну и по этому поводу я сетовал, что у нас есть таланты, которые энергию уже просто... Это в чем здесь? Почему КПД 130%? Это не вечный двигатель, просто энергия берется из вакуума. Вот и все. Через воду. Вода, оказывается, она очень мощная информационная структура, и вода взаимодействует с информацией, с тонкими планами, поэтому при вращении она может забирать энергию из вакуума. Но есть другие средства. Специальные кристаллы, если их правильно расположить, обработать и прочее, они тоже берут энергию из вакуума, и причем гораздо в больших масштабах и так далее. Я говорил о том, что вот сейчас есть человек, который все это, но нет денег. И вообще это непонятно и что. И рано или поздно, естественно, Америка это все возьмет себе и будет дальше процветать. Меня заинтересовало, почему именно на этой теме пошел плохой звук. Не случайно. Потом я посмотрел на этого человека. У него там есть концентрация очень мощная на жизни и человеческой любви. Думаешь, тут что-то не то. Начал смотреть, вспомнил про Прометея. Печень – это будущее. То, что он дал огонь людям, энергию, это, можно сказать, убивает будущее людей. Поэтому страдает его печень. Я начал перекладывать к России, и у меня получилась любопытная картина. Я думаю, вы уже догадываетесь, какая. Но чтобы как бы это было более понятно и доказательно, я сейчас отвлекусь и расскажу несколько историй. Вот смотрите. Американские кинозвезды. Нам любопытно же подглядывать за их жизнью. Интересно посудачить, поговорить и прочее. Вот я говорил с одним человеком не так давно. Речь шла о боевых искусствах, охранники работают в фирме, и пошел разговор о том, сказать, какой уровень подготовки должен быть у охранника. И я там несколько мыслей высказал, потом вспомнил, есть фильм «Телохранитель», думаю, надо его посмотреть, и, глядя в фильм, как раз что-то там будет рождаться и прочее. Кто такой охранник? Это человек, который должен защитить жизнь другого. Но если того могут убить, значит, у того, скажем так, с кармой что-то не в порядке. Логично? Логично. Значит, если, скажем так, через два дня наемный убийца должен где-то сесть на чердаке километра за три и, так сказать, выстрелить в жертву, на тонком плане у охранника и у киллера идет борьба. Кто кого? Если охранник победил, киллер либо промажет, либо не сможет что-то расстроиться, либо легко ранит, и человек сможет выжить. То есть что-то должно. Значит, энергетика охранника сражается с энергетикой киллера. В каком случае охранник победит? В том случае, если он более гармоничный, чем киллер. Раз. И в том случае, если возможная жертва более-менее гармонична. Если жертва обречена, если человек кармически дошел до той степени, когда он обязан погибнуть, то тогда охранник, защищая жертву, должен погибнуть тоже, если он это будет делать изо всех сил. Значит, охранник выживет в том случае, если он не возьмет грязь жертвы на себя. Значит, он не должен состоять с жертвой в дружеских отношениях, он не должен зависеть слишком сильно материально. То есть вот заключили какой-то договор, получил деньги. Если ему дают премию, он ее берет. Это опасно. Он уже подключается к жертве. И если у жертвы очень плохое поле, то охранник тогда погибнет первым. Или вместе с жертвой. Значит, первое правило какое? Быть гармоничным. Держать дистанцию с жертвой. И по возможности благотворно своим состоянием влиять на поле пациента. Уметь управлять ситуацией. Внутренне нужно быть отрешенным. Чем более отрешен человек, тем он лучше управляет ситуацией. И тогда он будет управлять, спасая жертву и тормозя убийцу. Так вот, когда я начал смотреть этот фильм «Телохранитель», вот эти, в принципе, какие-то главные моменты я увидел. У него... Несколько главных моментов. Он никогда не работает с клиентом одним постоянно. Идет привязка, и он может взять на себя. Более того, он может взять на себя не только выстрел, он может взять на себя неважную судьбу своего клиента, потому что, защищая его, он как-то все-таки переживает за него. И это может развалить его судьбу на всех планах. Значит, с одним человеком нельзя долго работать. Второе, к нему нельзя привязываться, должна быть отстраненность. Третье, нужно себя постоянно приводить в порядок. Вот мы это наблюдаем и так далее. Так вот, очень любопытный разговор шел. Вообще, любой фильм, если он... Я понял, как ставятся фильмы. Любой фильм, который получает на Западе Оскара, на самом деле, я уверен в этом, является реальной историей. Потому что, когда я вот анализирую фильмы психологически, как они выстроены, придумать это невозможно. Это явно реальная история, которую потом берет писатель и уже по ощущению, по интуиции достраивает. Но костяк, несомненно, реальная история. И диалоги тоже берутся из жизни, но тоже как-то обрабатываются, ну, так сказать, в приемлемом варианте. И вот там, когда телохранитель говорит с певицей, которую должны убить, он говорит, что если вас захотели убить, вас убьют. Если убийца встал на путь, его остановить невозможно. То есть звучит пессимистично, я понял, что он имел в виду. Ведь она же сама притягивает своим состоянием эту проблему. Она изменится, наняв телохранителей? Нет. Значит, сказать, проблема-то не в количестве охранников, а в ее внутреннем состоянии. И если ее внутреннее состояние ухудшается, это уже вопрос второй. Она подтянет либо наемного убийцу, либо просто это будет авария, ну и так далее, и так далее. И фильм, кстати, очень четко показывает эту ситуацию. Выясняется, что существует человек, который реально хочет ее убить. Начинается поиск, выясняется, что есть еще один человек, который хочет ее убить. Это ее родная сестра, которая наняла еще одного киллера. Есть еще один человек, который ее просто говорит, я тебя убью, и угрожает. Третий появляется. Это слишком много. значит, причина в ней. И вот там не говорится это в лобовом варианте, но вскользь объясняется, почему эта женщина может погибнуть. Там всего одна фраза. И эту фразу сказала ее сестра. У нее все есть. Что это означает? И еще одна фраза, которую говорит героиня этого фильма. Она говорит, раньше я была стервой, но сейчас типа получше. Так вот, два момента. Если их рассмотреть с точки зрения исследования, что получается? Что происходит с человеком, у которого все есть? Что? Он перестает выделять энергию. У него все есть. Так вот, оказывается, выделение энергии непосредственно связано с состоянием любви. Я об этом говорил, я сейчас к этому лишний раз возвращаюсь. Оказывается, пока мы выделяем... Что такое жизнь? Вот когда я выходил на, сказать, на понятие жизнь, временные соотношения, я пытался понять, как возникла жизнь, на тонком плане пытался увидеть, получилась любопытная картина, но один из главных признаков жизни, вот кроме определения Энгельса, вот как-то так особых и определений нет. Жизнь – это способ существования белкового тела, главные условия, там, обмен с окружающей средой. Назовем это по-другому. Главный признак жизни – это гомеостаз, определенное постоянство внутреннего состава, и выброс энергии. Если не будет выделения энергии, гомеостаза не будет. Значит, первый признак жизни – выброс энергии и ощущение единства, целостности. Мы приходим к тому же, с чего начали. То есть любой объект во Вселенной стремится к выделению энергии и ощущению целостности. Это и есть постижение Божественного. Как только, причем энергия должна идти на всех уровнях, на тонких планах самых, и потом на внешних. Как только мы перестаем выделять энергию, включается отречение от любви, и тут же это есть программа самоуничтожения. Я раньше программу самоуничтожения, остановку энергии, отречение от любви не соединял. А тут я понял. Если Вселенная раздувается, идет выделение энергии, и идет единство, я заметил одну любопытную ситуацию. Вот у человека идет пожелание смерти другому. Да, ну и понятно, он хочет его убить. Вот так я это раньше трактовал. Потом начинаю смотреть, странная картина. Он просто не хочет с ним больше общаться, не хочет его знать. То есть он его перестает любить, он его не любит. И это пожелание смерти. Любопытно, я это понять не мог. И только недавно я понял. Оказывается, если мы отказываемся от любви к другому, это есть пожелание ему смерти. Почему? Потому что отказ от любви к другому человеку – это отказ от единства с ним. А на единство постоянно расходуется энергия. Как только мы рвем единство с ним, мы его как бы пытаемся на самом деле уничтожить, потому что это отрыв от Божественного, и это программа распада. Если мы отрекаемся от любви к себе, это программа самоуничтожения. То есть вот чувство любви, оно заставляет Вселенную жить, существовать. Любовь превращается в энергию. Значит, пока мы любим, выделяем энергию, мир существует. Как только прекращается выделение энергии и любви, мир погибает. Если мы другого человека давим в нем любовь, мы убиваем его. А если мы убиваем любовь в себе, то мы убиваем себя. Значит, что получается? Когда у человека все есть, он перестает выделять энергию, в нем падает любовь, включается программа самоуничтожения, и он умирает. Вот механизм. Возьмем другой фильм. Я, кстати, задался вопросом, а что было бы с героиней фильма «Телохранитель», если бы она продолжала жить дальше? И пришел к любопытному выводу. С ней было бы то, что Сейчас происходит с певицей, которая реально существует. Что, я не знаю, по газетной прессе, так сказать, диагностику полную не хочу разворачивать. Если судить по газетам, то развал в личной жизни, лесбиянство периодическое, мазохизм, наркотики, причем все более сильные, со все большими проблемами. Что это такое? Это все программа самоуничтожения. Что такое лесбиянство? Что такое гомосексуализм? У человека нет энергии, и чтобы как-то выжить, он должен перекрыть себе главный канал расхода энергии. Это дети. То есть, если у нас любовь не дает энергии, то мы должны экономить то, что осталось. Первая главная экономия – это расход на ближних, потомков. Поэтому, если в обществе уровень энергии падает, резко увеличивается количество лесбиянок и гомосексуалистов. Это показатель. Общество имеет минимум энергии. Дальше. Что такое мазохизм? Это стремление себя унизить и разрушить. Это как раз попытка раскачать то человеческое счастье, за которое мы зацепились. Потому что боль, когда мы испытываем боль, идет выброс энергии. Это попытка хоть как-то заставить идти энергию, отстраниться от человеческого счастья и подсознательно шагнуть к любви. Вот в этом смысл мазохизма. Распад семьи – понятно. Наркотики – понятно. Наркотик, как и алкоголь, тоже дает разрушение и выброс энергии. Если человек, у него уже мало энергии, он любую болевую ситуацию не проходит, то любви мало, тогда он должен эту энергию где-то взять другом. Вот он ее выкачивает через алкоголь, наркотики с тонких планов и отрывается от внешних, чтобы хоть как-то легче пройти эту ситуацию. Но понятно, что, так сказать, он делает шаг вперед, два шага назад. Значит, что получается? Получается, что вроде бы исключительно талантливый человек, все есть, кроме выделения энергии на тонком плане. Тогда зададим себе вопрос, почему талантливая певица, успешная, все прекрасно, почему энергия остановилась? Причины простые. Повышенное благополучие, которое переключает нашу точку ориентации с любви на внешние планы. Раз. Неумение принять болевую ситуацию в прошлом. Героиня говорит, я была стервой. Что это означает? Это означает, что она... Есть два режима. Режим отдачи, он способствует появлению любви, потому что любовь – это энергия. Если я испытываю любовь, я должен отдавать. И режим потребления. Потребитель – это, в конечном счете, убийца любви. Тот, кто постоянно потребляет, а не отдает, такого потребления выше, чем отдача, этот человек обесточивает себя на тонком плане. Вот западное общество называет себя обществом потребления. Значит, уже одно название несет в себе программу самоуничтожения. Значит, что получается? Я заметил, если человек в юности чистку не проходил и давал уныние, обиду, в первую очередь уныние, недовольство собой, отречение от своей, не принимал свою судьбу, не принимал себя, давал моменты нежелания жить или уныния, то потом, когда он получает счастье, эта программа включается. Как ни странно, именно в момент счастья идет взрыв программы самоуничтожения. Чистку не прошел, счастье тебя убьет. Вот механизм. Вот я говорил, что в самой благополучной стране мира, в Швеции, самый большой процент самоубийц, и никогда не было случаев суицида среди дровосеков. Они энергию отдают постоянно. С одной стороны, добродушие, не загружены всякими проблемами, с другой стороны, постоянно. Почему самые здоровые люди всегда были в деревнях? Потому что работа, добродушие. То есть, чтобы, когда отдаешь много физической энергии, если будешь еще раздражен, просто развалишься сразу. Нужно быть добродушным. И вот эта тема, я думал, как бы у меня было много вариантов, как лекцию начинать, и говорить ли вот об этих фильмах, это стало под вопросом, но сегодня днем позвонила одна женщина, попросила помочь. Значит, молодой человек, его молодая жена отправились в свадебное путешествие. На машине, авария, разбились, она при смерти, у него тоже очень неважное положение. Я хотел посмотреть ее и не хочу почему-то. Я говорю, хорошо, тогда позвоните перед лекцией. Мне позвонили перед лекцией, она уже умерла, он жив. Я посмотрел причину. Тема благополучной судьбы. Значит, когда-то там, я ее не смотрел, смотрел себя, потому что идет резонанс программ, когда человек только умер, лучше, так сказать, не лезть. Но что получается? Если человек когда-то испытывал сильное уныние в момент развала жизни и ее продолжения, то когда идет вспышка жизни и ее продолжения, одновременно вспыхивает программа самоуничтожения. Свадьба – это жизнь, это счастье, это возможное продолжение жизни. Значит, нахлынувшее счастье убивает, если мы к нему не готовы. Самая опасная программа – уныние, недовольство собой и судьбой. Я смотрел нескольких еще голливудских звезд. Ну вот, вы видели фильм «Молчание ягнят», там героиня главная. Ее жизненную историю, вероятно, слышали. Все время поговаривали, сказать, и в газетных статьях проскакивало, что она лесбиянка. Почему? Мужчины нет, детей нет и так далее. Потом выяснилось, что есть человек, который поклялся убить ее, он влюблен, поклялся убить, если она выйдет замуж. И, скажем, не будет ему принадлежать. И чтобы доказать, что, сказать, он говорит реальные вещи, он покушался и пытался убить президента Рейгана. Ну, эта история вам известна. Кстати, телохранитель как раз, опять же, связан с этими событиями. Так вот, поскольку он не был убит, поскольку он сидит в тюрьме и может быть выпущен, угроза для ее гибели существует. А угроза убийства не является уголовным преступлением, поэтому человек может угрожать, и только потом, когда убьет, можно, говорится, что-то делать, но уже не самому человеку, а, вероятно, его родственникам. Так вот, я потом узнал, что актриса родила, но имени отца ребенка никто не знает, и она не замужем, вообще какая-то темная история. Почему? Давайте рассуждать логически. Если появление ребенка на свет у нее сопряжено с огромным унижением судьбы и человеческой любви, значит, вероятно, там зависимость очень сильная. Значит, чтобы ребенок появился на свет, должно быть максимальное унижение человеческой любви, отсутствие брака, скрывание отца ребенка, сокрытие. Ну и определенно, представляете, годы вот этого ожидания страха и возможной своей смерти. Причина, естественно, в ней. И, вероятно, в ребенке. Если ребенка, она... ребенок унаследовал вот эту ее проблему и увеличил, значит, что-то произойдет с ней или с ребенком, это вопрос второй. Другая звезда, тоже певица, известная ее фамилия, это, так сказать, самая дорогая женщина в плане поужинать, $1 миллион стоит ужин с ней. Она долгое время не выступала. Почему? Потому что нашелся какой-то человек, который сказал, если будешь выступать, я убью твоего сына. И она не выступала, не пела, как-то вопрос закрылся. Причина, вероятно, в ней или в сыне. Потом в газетах проходит информация, что у нее мать больна то ли Паркинсона, то ли диабет, а сын гомосексуалист и к тому же болен СПИДом, ВИЧ-инфицированный. Значит, что получается? Значит, тема человеческой любви у нее явно не закрыта. Раз не закрыта, значит, ей нужно унижение человеческой любви и жизни. Выступление – это деньги, это внимание, это концентрация публики на ней, признание в любви публики, значит, резкое усиление концентрации на человеческой любви и жизни. И дальше смерть сына. Поэтому включается механизм спасения души из жизни сына через унижение ее. Она его приняла, поэтому сын остался жив, но, тем не менее, энергии у него нет, концентрация на человеческой любви огромная, поэтому он гомосексуалист, инфицированный, и говорить о потомстве, сами понимаете, практически невозможно. Хотя, вот у меня недавно был на приеме парень, у него голос, как у девушки, вид тоже. Вот. Тема, как раз, которой пришел гомосексуализм. Я смотрел, у его матери было сильнейшее нежелание жить до зачатия, когда унижена она была как женщина, унижена человеческая любовь. Так вот, вид у него остался тот же, голос тоже. Но он мне говорит, вы знаете, у меня уже все нормально практически. То есть, оказывается, силовые моменты, когда я пытался, там, сказать, изменить гомосексуализм, я говорил, но только потом включается онкология, программа самоуничтожения. А вот когда реально работают, меняют глубину отношения, это, оказывается, можно изменить. Так вот, я смотрел причину у этих трех талантливейших актрис. Это уныние, недовольство собой, нежелание жить, когда шел крах человеческой любви и жизни. Это агрессия к мужчинам у той, который угрожал мужчина и покушался на Рейгана. И это уныние и осуждение людей, когда были унижены самые высшие чувства у третьей. Как это все соотносится с понятием новой энергии? Очень просто. Сейчас за баррель нефти платят $52. Это бьет по Америке. Дело в том, что Америка должна огромные деньги всему, так сказать, человечеству, печатая доллар, не привязывая его к золоту. Рано или поздно должна быть ситуация, так сказать, когда все станет на свои места, то есть девальвация доллара, когда рухнет доллар, ну и американская экономика в какой-то степени должна пострадать. Америка должна это дело отсрочить, а поскольку доллар и мировая валюта привязаны к энергоносителям, нужно было как-то обеспечить контроль за ведущими энергосистемами мира. Если это Ирак, то под любым соусом нужно было его захватить, затем, сказать, управляя Ираком, обеспечить себе контроль над энергетикой, сказать, главной, и спасти свою экономику. Получилось обратное. Америка не только, сказать, не сбросила цены на нефть через контроль над Ираком, а цены взлетели. Значит, у Америки сейчас есть прямой резон заниматься альтернативными источниками энергии. Альтернативные источники энергии, их сейчас, именно в последнее время, появилось очень много. Это, в первую очередь, энергия, которая пойдет из вакуума. Значит, как только будут в мире, а поскольку Америка – это страна прагматичная, не разгильдяйская, как Россия, очень целеустремленная, то уж если они задались этой целью, у них скоро это получится. Как только появятся новые источники энергии, это не просто новые источники энергии, это все. Это все, это еда, это одежда, это жилище. Все, что человек хочет, он получит практически сразу. Не зарабатывая это, не выделяя энергии. Значит, что произойдет? Произойдет остановка выброса энергии. Само валится, берем. Вот все, так сказать, психологи, ломают головы и пишут кучи докторских диссертаций. Невероятное количество. Я ни разу не видел, чтобы психологи, так сказать, ответили на вопрос, почему в России воруют? Почему хотели как лучше, а получилось как всегда? Вот почему? Вот в Америке такого, почему именно в России? Почему, как Задорнов говорит, каждый порознь Эйнштейн, вместе куча дебилов? Но это же не случайно. Так вот, почему в России воруют? Причин, я считаю, несколько. Одна из них – это то, что в России многие называют себя христианами, но ими никогда не являлись. Потому что христианство, оно исходит не из мифических походов в церковь или признанием себя христианином, а соблюдение, в первую очередь, заповедей. Не воруй, не лжесвидетельствуй, не завидуй. Значит, в первую очередь, нравственность общества невысокая. Второе. Россия – это сказочно богатая страна, самая богатая в мире ресурсами. Значит, энергии надо выделить мало, а получишь много. Вот и механизм воровства потребительства. Вот в Америке нарастает та же проблема. Америка, туда приезжали люди, как раз, которые умели работать, деловые, с мощным выбросом энергии. Она процветала, но она привыкла потреблять мозги. Она привыкла всасывать в себя лучшие силы. И поэтому внешне она очень мощная, энергетическая, а внутри, там, где нужно производить, она пустая и бессильная. В России обратное положение. Так вот, почему? Вот мы, если подумать о том, что говорят, скажем, говорили еще недавно в Думе, это, ну, чудеса, можно сказать, человеческой глупости. Вопрос, почему наши политики невероятные глупости делают и заявляют? А механизм очень простой. Умная, вот Ельцин говорил, мы должны не допустить криминал во власть. Во-первых, он там давно уже сидел. Во-вторых, чтобы что-то сделать, нужно задать себе три вопроса. Почему это произошло? Что нужно сделать, чтобы этого не было? И, то есть, прошлое, настоящее, будущее. Как это возникло? Почему это произошло и происходит? И что нужно сделать, чтобы это не происходило? Все. Вопрос, почему? Это элементарно. Вот как главный вопрос философии. Кто мы такие, куда идем, откуда пришли? Все. Кто мы такие, настоящие? Откуда пришли? Прошлое. Куда идем? Будущее. Все. Если человек отвечает на эти три вопроса, все нормально. Почему никто из политиков, экономистов никогда такого вопроса не задавал? Потому что, чтобы на три потока времени дать характеристику, нужно выделение энергии. Для этого нужна отдача. Для этого нужно отдавать энергию государству, на государственное мышление. А нас все привыкли воровать, особенно последние 10 лет. И работать только на себя. Поэтому такой сидит государственный муж, а у него энергии ровно настолько, чтобы купить себе Мерседес, виллу на Багамах и еще что-то. У него нет энергии, чтобы думать о стране. И у него просто вот на таком количестве энергии он может только сказать, давайте что-нибудь сделаем. Потом, давайте теперь сделаем что-то другое, потому что это ну никак. Вот весь механизм. Оказывается, для того, чтобы думать, нам нужна энергия. Для того, чтобы была энергия, нужно уметь ее отдавать. А когда мы только о воровстве думаем, у потребителя не может быть полета фантазии. Так вот, когда человек болеет, как душой, когда он все получил, у него останавливается энергия, этот человек подходит к серьезному кризису. Но так же, как человек, может болеть и умирать общество и цивилизация. И признаки проблем, они находятся везде, они по миру рассыпаны. Значит, если мы говорим о нашем здоровье, мы должны говорить об экологической, так сказать, ситуации души вокруг нас. Если мы хотим выздоравливать, мы должны понимать, как себя вести, чтобы меньше зависеть от окружающего пространства, окружающей энергетики общества, и не включаться в механизм самоуничтожения, который, так сказать, в обществе начинает нарастать. Значит, давайте исследуем погибающие цивилизации и попытаемся отследить общий принцип. Ну, так сказать, если самые, так сказать, очевидные случаи, это, скажем, Содом и Гоморра. Вот пример цивилизации, которая погибла. Чем это характеризуется? Вот смотрите. То, что там, мужеложество, гомосексуализм был, это понятно. То есть в обществе было мало энергии. Дальше, я в том же Ветхом Завете прочитал, что одна из причин Содома и Гоморры – объедение. Еда – это потребление. Человек, который переедает. Человек, который концентрируется на еде и как бы делает ее одним из главных элементов счастья. Это человек подсознательно потребитель. Почему голодание лечит болезни? Потому что в момент голодания мы перестаем тянуть на себя и начинаем отдавать. Значит, объедение, агрессия к миру, отречение от ощущения единства с миром, это есть отречение от отдачи энергии, приводит Содом и Гоморры. Приходят ангелы в Содом, и их, как людей, всегда, везде был культ гостя. Кто такой гость? Это человек, который откуда бы ни пришел, но это часть всего живого, часть цивилизации. Если я его нормально встречаю, значит, если я усиливаю единство с незнакомым человеком, значит, у меня выброс энергии высокий, потому что когда человека знаю, как облупленного, много энергии не надо выделять. Я его понимаю, я его чувствую. А закон ощущения, моделирования другого – это закон развития человека. Если я совершенно другого, незнакомого чувствую, это означает, что у меня есть очень высокий энергетический уровень единства со Вселенной, значит, выживу. Поэтому приветливость, уважение к гостю во всем мире всегда чрезвычайно высоко ценилось. И жестоко каралось. Вот 2 столетия назад на Кавказе произошел такой случай, в Адыгее. В одном из сел хозяин, прельстившись сброей коня и конем, убил гостя. Взял все это себе. Об этом узнали. Тогда жители окрестных сел окружили это село и убили всех, кто там был. Женщин, стариков, детей, мужчин. Всех до одного. То есть такого быть не должно. Закон гостеприимства, закон единения всех нарушаться не должен. Потому что если я агрессивно отношусь к гостю, это означает, я на самом тонком плане рву единство. Я отрекаюсь, я его не люблю. Значит, на самых тонких планах у меня открытие каналов становится невозможным. Так вот, повышенное потребительство и отказ от отдачи энергии, от любви – это принцип Содома и Гоморры, а уже гомосексуализм – это последствия, и дальше – гибель. Это понятно. Вторая модель гибнущей цивилизации – это Израиль в период появления Христа. Тема долгая, но если перечитать Новый Завет, то мы там заметим одну вещь. Нелюбовь к грешникам. Выполняя все 600 с лишним заповедей, достаточно, так сказать, последовательно, иудеи главный момент любви, отдачи энергии пропустили. То есть, если я какого-то грешника отказываюсь любить, потому что он нарушает главные заповеди, значит, я на самом тонком плане перекрываю себе отдачу энергии. Значит, я снаружи буду комфортно существовать, а внутри я уже обречен. То есть христианство появилось как закрытие каких-то проблем. Насколько христианство было в этом плане право? Если мы, так сказать, посмотрим историю, в 64 году нашей эры началась Иудейская война, и дальше все пошло по сценарию, который описан в Ветхом Завете, когда Бог говорит, если вы отречетесь от меня, если вы будете исповедовать язычество, если вы откажетесь от того, что я говорю, то я рассею народ по лицу, так сказать, по всей земле, и я разрушу до основания ваши города. Что и было. Пришли римляне, уничтожили Иерусалим полностью и рассеяли весь израильский народ по всей земле. Значит, вероятно, был какой-то очень серьезный момент, который, о котором и шла информация через христианство. В Возьмем один фильм. Кстати, искусство рождается, вот Суриков, когда писал «Боярыню Морозова», как бы из точки. Вот «Ворона на снегу» — это образ боярыни, и дальше пошла картина. Все, кто, сказать, занимался искусством, все знают, что всегда замысел появляется как зерно, как точка. Не появляется вот три точки одновременно, которые, если три точки одновременно, это не искусство, это подделка. Реальное искусство всегда появляется из точки, закон. Потому что искусство – это моделирование Вселенной, а Вселенная появляется из точки. Поэтому вот когда у вас есть одно ощущение, а потом вспышка, да, это близко к искусству. Поэтому многие картины художественные, особенно в последнее время, они достаточно точно отражают состояние общества, на нынешний момент, и не только картины. Но вот был недавно фильм «На грани», вероятно, смотрели. Там, так сказать, пожилой миллионер или миллиардер приезжает куда-то на север и, так сказать, общается там с женой его, молодая актриса, тут же рядом фотограф, который так незаметно за ней ухлёстывает, тут еще пара человек, в общем, все идет нормально. А потом они попадают в катастрофу, и вот тут показывается поведение каждого человека. Так вот, те начинают паниковать, бояться, сказать, просто разваливаются на глазах, а этот держится и держится неплохо. Так вот, этот фильм как бы описывает ситуацию, как нужно выжить, какие нужно качества иметь для того, чтобы выжить. Вот, сказать, задумаемся над образом этого миллионера. Первое, что удивляет, он, жена говорит, да он все знает. Он знает даже то, что, так сказать, ему местный житель показывает весло, говорит, кто там на обратной стороне? Заяц. Почему заяц? Почему он курит трубку? Потому что он не боится там пантеры и так далее. Вопрос, почему он знает те даже мелочи, которые как бы совершенно несущественны? Потому что у него очень много энергии, и он ее привык выделять. Этой энергии хватает на то, чтобы у него был собственный самолет, этой энергии хватает на то, чтобы он был богатым, и все равно этого мало, и он дальше познает мир, опознание этого выделения энергии. Значит, уровень выделения энергии у него очень высокий, первое. Дальше. Когда его пытаются напугать, чтобы он умер, там медведь на него навалится, выясняется, что такого страха дикого он не испытывает. Значит, страх перед будущим, сожаление о прошлом, неприятие настоящее у него нет. За счет чего? Вот я заметил, если идет зацепка за будущее, чем меньше энергии, тем человек сильнее боится. При выбросе мощной энергии страх исчезает. Так вот, у него высокий уровень энергетики, и расчеты от этого молодого фотографа, который пытался его убить таким образом через страх, не оправдались. У него он не боится, у него нет страха. Дальше, самолет падает, они начинают тонуть. Вот этот молодой тут же выскакивает, он должен выжить. А он в тонущем самолете, вот этого негра, который зацепился, пытается отвязать, достает нож, режет и так далее. Вопрос, почему? Потому что энергии выделяется много, и эта энергия идет на моделирование состояния других людей. А если я другого человека чувствую как себя, если он погибает, то погибаю я. Поэтому тот человек, у которого высокий уровень энергии, и причем энергии не поверхностной для работы, а тонкой, этот человек моделирует состояние других, он ими может управлять, он за них переживает, и он их будет спасать просто, потому что он спасает себя. То есть это показатель того, что у этого миллионера энергия выделяется не только на внешнем уровне, но и на самых тонких планах. Идем дальше. Полный развал, так сказать, надо выживать, холодно и прочее. Они начинают в панике, в истерике биться. Он говорит, надо пытаться. Что такое оптимизм? Оптимизм – это есть выделение энергии. Что такое пессимизм? Это отказ от любви, от выделения энергии. Человек – пессимист, он говорит, ничего не получится, все, мы ничего не будем делать. Он тормозит себе энергию. Оптимист говорит, надо пытаться так, надо пытаться так. То есть этот миллионер демонстрирует постоянно новые и новые попытки выживания. Это говорит о том, что он энергию свою не тормозит, он ее привык выделять, он в самой сложной ситуации продолжает биться за жизнь. То есть он оптимист, он выделяет энергию. И он должен победить, и он побеждает. А потребители должны умереть. Первый, умирает, потому что, так сказать, совершенно безалаберно относился ко всему, себя ранил, потом тряпку не забросил на дерево, как ему сказали, а бросил в кусты. То есть потребитель имеет мало энергии. Зачем забрасывать окровавленную тряпку куда-то на ветке, когда ее можно просто выбросить? Там лишняя работа, не буду. Так вот, вот этот отказ от... Почему этот фотограф его хочет убить? Потому что заработать самому зачем? Проще отнять у другого. И молодую жену, и деньги, и так далее. Идея потребительства. К этому миллионеру подходит местный человек и говорит, да тут какие-то 20-30 миллионов долларов нужно вложить. Он понимает, к нему все идут с желанием из него высосать. Может быть такой человек богатым? Нет. Значит, весь смысл не в богатстве, а в умении соответствовать законам Вселенной. Тогда зададим себе вопрос. И даже когда потом они погибли, его спрашивают, как ваши друзья? Он говорит, они прекрасные, так сказать, они все сделали, он не говорит о них плохо. Опять же, плохо сказать и остановить энергию любви к ним. То есть богатым человек может быть гармоничный. Тогда зададим себе вопрос. Почему в России все не так? Почему в России таких миллионеров ни одного мы не видали пока еще? Причина очень простая. Вообще, сказать, одни говорят, богатых нужно хранить, их нужно оберегать. Они движут экономику, они развивают страну. Другие, богатых надо мочить. Они грабят, они, так сказать, все разворовали и так далее. Кто прав? Правы и те, и другие. Так вот, богатый человек, он всегда находится в двух стадиях. Первая стадия, когда он становится богатым за счет гармонии внутренней, за счет отдачи энергии, огромной работоспособности. В Америке провели исследование, 600 миллионеров взял человек статистику, пробивались не отличники, а как бы внешние неудачники, троечники, потому что они привыкали делать усилия, добиваться, энергию выделять. А отличник нет, вот он сделал, все, он ждет, ему должны. Никто никому ничего не должен. Так вот, богатый сначала становится богатым за счет того, что он очень много энергии отдает. А вот когда он это все получил, деньги, все остальное, в этот момент только единицы не ломаются, вот это, как этот миллиардер. Остальные говорят, я богатый, хватит, хватит, ребята, теперь я буду отдыхать. И вот в этот момент его душа начинает распадаться. Или... Его идея потребления побеждает идея дачи. Да, он продолжает дальше работать, но он работает уже на деньги, то есть схема уже получается. Не отдача, а потребление через отдачу, и потребление гораздо больше. И тогда мы видим уже другого богатого, беспринципного, безнравственного, сказать, разваливающегося, нарушающего все больше все нравственные принципы и так далее. И вот у таких надо... их и сдерживать, и налогами. Почему? Потому что чем больше он денег получит, тем это будет опаснее для его детей. Это же убийство собственных детей на тонком плане. Один из сказать, известных представителей нашего, хотел сказать, искусства, назову это шоу-бизнесом, как-то сказал, раньше я работал на имя, сейчас имя должно работать на меня. Вот принцип. Если имя работает на меня, зачем мне работать? А вот дальше начинается проблемы с душой, гомосексуализм, сказать, агрессивность повышенная, старение, сказать, потеря здоровья, денег. Вот механизм. Идея потребительства. Значит, что получается? Большинство людей, которые получили богатство, останавливают отдачу энергии. Они получили. Вот я рассказывал, я говорил с одним бизнесменом, он говорит, я мечтал всю жизнь заработать 200 тысяч долларов, четко. Я говорю, почему? Он говорит, вот именно это мне нужно для счастья. Я говорю, что такое счастье для тебя? Ну как? Я купил квартиру, я, так сказать, нормальную уже, не то, что у меня есть. Я все закрыл, и все. Все, отдых, спокойствие. Я говорю, вот видишь, вот потому-то ты деньги и теряешь. Потому что как только ты это получаешь, у тебя останавливается выброс энергии, ты медленно умираешь и этого даже не замечаешь. К чему я это говорю? К К тому, что если посмотреть богатых людей, то небольшой процент может сохранить выброс энергии, любви, отдачу, и это уже называется творческое отношение к жизни. Так вот, человеческая цивилизация, по сути, подходит к тому моменту, когда мы все будем богатые. Новые энергоносители подводят нас к той ситуации, когда ощущение исполнения желаний подходит. Что будет дальше? Дальше включается, она уже включилась, как я смотрел, но тогда программа самоуничтожения человечества, концентрация на человеческой любви и жизни неимоверно возрастет, тут же включится механизм раскачки, ну а дальше понятно. То есть мы сейчас находимся где-то в ситуации Содома и Гоморры, сказать, перед завершающей стадией. Значит, что может спасти в этом случае? В этом случае может спасти умение отдавать энергию, умение любить, стремление к единству и так далее. Как это все называется? Это называется нравственность, вера в Бога. Значит, если этого не будет, то шансы на выживание человечества небольшие. Рассмотрим еще одну цивилизацию, которая погибла. Посмотрим, какие признаки. В нашей русской истории есть ясновидящие, которые предсказали распад и гибель цивилизации. Вы их можете назвать? По фамилиям, пожалуйста. Назовите одну фамилию. Я говорю о писателях. Писатели, поэты, художники. Лермонтов. Вот смотрите, я задумался, когда я вот эти моменты стал обдумывать. Герой нашего времени. Совершенно непонятная и нелогичная ситуация. Человек совершенно постоянно унижает, оскорбляет своего приятеля. Унижает, издевается над женщиной, которая, так сказать, в него влюбляется. Отвергает ее любовь. И потом уезжает и, кажется, погибает. Вопрос. Почему? Зачем унижать других людей? Кстати, если человек, который снимается в фильме, всегда немножко играет себя. И писатель, когда пишет героя главного, всегда немножко пишет себя. И Лермонтов похож на Печорина. И он также издевался над людьми и умер. Кто такой? И Лермонтов сказал, что будет с Россией. И все так приблизительно, как он написал, и получилось. Талантливый человек – это человек, который чувствует тонкие планы, а значит, чувствует будущее. Это будущее он как бы описывает. Любой талантливый писатель – это всегда немножко ясновидящий. Так вот, что такого увидел Лермонтов и почему он написал «Герой нашего времени»? Обратите внимание, в России все реформы всегда кончались смертью реформаторов до недавнего времени. Россия всегда очень туго шла на реформы. Это о чем говорит? Реформа – это изменение. Если нет энергии, изменение, человек не пойдет на это изменение. Оно его разрушит. Изменением будет идти как распад, разрушение, что и происходило с Россией. Значит, делаем вывод. В России энергетики тонкой было мало. Откуда идет тонкая энергетика? Когда человек много работает, Россия слишком богатая, энергетика приходит через религию, четко выраженную, оформленную. А всего, кажется, лет 250-300 назад была Библия напечатана. То есть до этого это все как-то шло. Так вот, у России энергетика была невысокая. Потом происходит война 812 года. Начинается раскачка, идет выброс энергии, и общество пытается как-то какие-то реформы провести, декабристы идут, их задушили. Крымская война, опять раскачка, боль, всплеск энергии, попытка реформы, отмена крепостного права, царя убили. Следующая война, русско-японская, опять раскачка, идет, так сказать, революция 905 года, попытка реформ, Столыпина убили. Причем, как я недавно смотрел, уже договорились, Думу в отставку и реформы, которые могут спасти страну. Крестьянам нужно дать землю. 1 сентября Столыпин выходит для того, чтобы все это сделать, и его 1 сентября убивают. Значит, это уже мистика. Почему-то не получились реформы. И что получается? Почему Печорин унижает Грушницкого? Потому что Грушницкий внутри не имеет любви. Он зацеплен за благополучную жизнь. Да, он ранен, влюбляется в княжну. То есть все идет по вроде нормальной схеме, но он пустой внутри. В нем вот первого импульса любви, бескорыстия нет. И он ее потом демонстрирует, когда он идет на подлость, подмену. Княжна Мэри, она получает унижение от Печорина. Это унижение ее человеческой любви и жизни, и в ней начинает просыпаться вроде бы любовь. Он должен ответить, но он говорит, я вас не люблю. Почему? Потому что на самом деле внутреннего открытия каналов не произошло. Она влюблена в него, потому что он унизил. Это сиюминутное чувство. Она любить не умеет все равно. Да, когда он ее унизил в человеческом, она отстранилась. Ей легче почувствовать божественное в этот момент, как при болезни, несчастье, унижении. В ней эта вспышка любви произошла. Но Печорин чувствует, что эта любовь долго не продержится. Она не будет светить потом автономно. Она все равно вернется в то состояние, когда у них уладится, и будет такой же княжной Мэри с амбициями, со всеми делами и без тонкой отдачи. Он видит трупы вокруг себя. Он видит мертвых людей. Они мертвы для него, потому что в них нет первого импульса, импульса любви и энергии. Его нет. И он пытается разбудить, унижая в них человеческое. Он унижает, но он видит одно. Один просто умирает, не выдерживает этого, не разбудив все любви. А вторая вроде бы разбуждает любовь, но это поверхностно. То есть реального спасения у них не происходит. Поэтому он отказывается и от друга, и от женщины, которая влюблена в него, и уходит. Это означает, Лермонтов почувствовал, в обществе мало энергии. Даже унижение и боль, будь то война, будь то что-то, этой любви не дадут. Если, так сказать, эта любовь не проснется, общество обречено на распад, гибель, в лучшем случае на гибель часть и на изменение, что потом и произошло. Значит, если сейчас посмотреть на человеческое общество, есть этот первый импульс или нет, сложно сказать. Но если его нет, то все будет приблизительно идти по этому сценарию. Значит, если говорить о России, то она промоделировала ситуацию, которая сейчас должна разворачиваться в масштабе всего человечества. Россия, потеряв первый импульс любви за счет потребительской психологии, огромных богатств, недостаточности веры в Бога, Россия обкатала на себе модель Содома и Гоморры, причем неоднократно, через несколько фаз. Зададим себе вопрос. Какие шансы у человечества привести себя в порядок, если без диагностики? Рассуждая логически, если любая большая группа людей имеет огромную инерцию, значит, если нет давным-давно сформированного механизма очищения, то человечество обречено. Значит, должен существовать механизм, прививка, которая в нас, в каждом, живет не 100, не 200 лет. Естественно, возникает, так сказать, если говорить о выборе, возникает тема христианства. Причем, что интересно, есть буддизм, есть ислам, есть иудаизм. Ослабление вот буддизма мы не видим. Он усиливается, все больше верующих буддистов, все больше верующих мусульман. Иудаизм хорошо стоит. Христиане перестали ходить в церковь. Католики там просто в церквях нет никого. А я недавно зашел в католический храм. Свечи. Подходишь, бросаешь монетку, свечка загорается, электрическая. На здоровье. Это о многом говорит. В православии тоже. Тогда зададим себе вопрос. Почему христианство, единственное, кого называют спасителем Христос, почему христианство такой тяжелейший кризис? Я на это могу ответить так. Христианство не понято до сих пор. То, что говорил Христос, его последователи не поняли, они только поверхностно истолковывали это. Я недавно смотрел фильм «Крестный отец 3». Падре, я убил брата. Продолжай, сын мой. Я ограбил кучу людей, убил, зарезал, расчленил и так далее. Продолжай, сын мой. Там, сказать, все, порешил, убил и так далее. Прощаю твои грехи, будь здоров, иди. Вопрос. Ни в одной религии этого нет. Почему это существует? Почему появились индульгенции? Уже за денежки. Если прощать, так плати деньги. Почему в христианстве существует? Ведь все мы понимаем, что никакого прощения грехов не происходит. Если человек отрекся от любви, из-за этого кого-то убил и болеет, вот там в данный момент у него диабет, ну не может он вот так вот. Вопрос, в чем тут дело? Потому что идет подражание Христу. Христос говорил, прощаются те твои грехи. Так вот, если внешне понимать по рисунку, то здесь все правильно. А если внутренне, почему прощаются грехи? Потому что Христос, наверное, спасителем называется не потому, что он взял на себя грехи других. Наверное, миссия спасения Христа заключалась не в том, что он брал, а именно потребительское отношение к христианству, оно и родило. Ага, Христос взял на себя все грехи, тут недавно я слышал про одну целительницу, она говорит, мне очень нравится эгрегор христианства. Ну, типа там, сбрасываешь туда все, с больного. Но надо же на себя грехи брать. Вот христианство, пускай грехи берет. Потребительство. Значит, что получается? Я мыслю моделями. Я вижу какую-то определенную проблему и пытаюсь ее понять. Так вот, потребительское отношение, а мы все-таки в большем смысле потребительство, вот язычник, он потребитель. Мировой религии нужно себя сдержать, нужно больше отдать. Вот отличие мировой религии от языческой заключается в том, что механизм отдачи больше, чем механизм потребления. А в язычестве нет, дай, вот божок дай мне, или я тебя сейчас затолкну куда-нибудь. Вот этот механизм потребительства мировая религия преодолевает. И в христианстве есть, вероятно, то, что если не потребительски рассматривать, то оно будет по-другому выглядеть. Я попытался, так сказать, вот, промоделировать, почему Христа называют Спасителем. Получилось следующее. Вот смотрите. Для того, чтобы женщина родила здорового ребенка, она должна дать ему божественную любовь и соединить с первопричиной. Это закон любого объекта во Вселенной. Он должен соединяться постоянно с первопричиной. Для этого нужно отстранить его от поверхностных вариантов счастья. Он нужно унизить, раскачать верхний слой, потом глубинный, потом самое глубинное. То есть женщина должна пройти через боль унижения материального аспекта, духовного, унижения жизни и унижения человеческой любви. Если она сохраняет любовь к Богу, если ее любовь не тормозится ненавистью. Я раньше говорил, у вас агрессия к любви. И потом делал, что такое агрессия к любви? Сейчас я понял, агрессия к любви – это есть торможение любви. Все. Так вот, если мы тормозим, если женщина тормозит себя ненавистью, обидой или унынием, то тогда очищение недостаточное, либо ребенок умирает, либо ребенок рождается больным, либо ребенок рождается больным, и женщина болеет, умирает, либо умирают оба. Механизм обкатан. Тысячи и тысячи раз я это видел, это понятно. Но, когда я женщине объясняю, для того, чтобы вы родили здорового ребенка, вам нужно сохранить любовь к Богу в момент перетряски всех человеческих аспектов счастья. И вам нужно снять агрессию к мужчинам, осуждение, вам нужно снять страх за жизнь, вам нужно снять уныние. И мне многие женщины говорили, вот все нормально, вот с унынием тяжело, почему-то не снимается. И я говорил, ну, работать надо больше, вот и все. Так вот, последнее время меня стало тревожить, что тема уныния практически не снимается. Я вижу, человек работает, не снимается. Меня это заинтриговало. Я вспомнил, как мой знакомый, мусульманин, он сказал, один из признаков конца света, когда покаяние не будет работать. Все. Так вот, это где-то похоже на эту ситуацию. Что это означает? Если не снимается, то, наверное, уныние идет на тех планах сверхглубинных, где, так сказать, либо практически нет результата, либо идет очень медленно, слишком глубокое залегание программ. Так вот, если женщина должна родить ребенка и должна пройти стандартную процедуру очищения через отстранение человеческого счастья и сохранение любви к Богу, то, вероятно, то же самое должна пройти человеческая цивилизация. Значит, если общество должно перейти в какую-то новую стадию, то, вероятно, это общество должно пройти ту же процедуру чистки по всем аспектам. Если общество эту процедуру не проходит, оно погибает. Человечество сейчас находится на той грани, когда мы все знаем и понимаем, должна быть новая фаза. Конец света старого и начало света нового. Значит, должна быть процедура стандартного очищения человеческой цивилизации. Значит, будет перетряска не только на уровне тела, духа, но и жизни и ее продолжения. Уровень души. То есть боль тела можно выдержать. Крах духа, боль духа тоже. Боль души, как выяснилось, выдерживает далеко не каждый. Значит, сохранить любовь к Богу, когда как бы душа распадается, это условие выживания человечества. Есть ли у нас механизмы защиты выживания? Оказывается, есть. Так вот, я понял, что Христа называют спасителем не потому, что он грехи на себя взял, а потому что Он научил, дал людям механизм преодоления греха. Вот смотрите. То, что говорил Христос, касалось достижения определенного состояния. Вот возьмем иудаизм. 10 заповедей. Вот о чем эти 10 заповедей? «Я Бог твой единый». Эта заповедь говорит о том, что о единстве Вселенной, принцип единства Вселенной. Бог один, Вселенная едина. Раз. Дальше. «Не сотвори себе кумира». Значит, когда я преклоняюсь перед чем-то на земле, я энергию беру у него. И вот я смотрел, как на тонком плане энергетики выглядит поклонение человеку. Я просто поклоняюсь ему, высасываю у него энергию. Значит, преклонение перед кумиром – это есть потребительство. Только преклонение перед Творцом, перед Всевышним не является потребительством. Все остальные формы – это потребительство. Дальше. Не упоминай имя Бога в суе. Это означает, сдерживай свои моменты, когда речь идет о Божественном. Значит, единство Вселенной, сдерживание порывов, не возжелай жены ближнего, сдерживание своих желаний. Чти отца и мать свою, отдавай им заботу, внимание, если они что-то сделают, выполни. Отдача энергии. Не убий. Кто убивает? Потребитель. Мне что-то надо, а человек мне мешает. Я это сам не произвожу, мне проще забрать, отнять, убийство. Клятва преступления. Для чего человек лжет? Чтобы получить быстрее, выгоднее. Когда он не хочет заработать, ему проще солгать, украсть или убить. Значит, все 10 заповедей на что ориентированы? Остановка потребительства, забора энергии. Ощущение единства Вселенной. Сдерживание себя. Это и есть 10 заповедей, помогают человеку ощутить в себе Божественное. Так вот, когда я пытался понять заповеди Христа, у меня ничего не получалось. Нелогично, логики никакой. Когда я вот начал с этой точки зрения смотреть, стало все гораздо более понятно. Христос дает главный аспект, суть, первое звено – сохранение любви грешнику. Сохранение любви к тому, кто тебя убивает. То есть удали по одной щеке, подставь другую. Это не означает, он говорит только о внутреннем состоянии. Внутреннем. Внутренне не отказываться от любви даже к тому, кто тебя убивает. Что это означает? Это означает механизм прохождения чистки. Вот смотрите, в Ветхом Завете есть огромное количество связей. Вот твое поведение, а вот болезнь. Вот ты себя так ведешь, будет бесплодие. Вот так ведешь, так сказать, будет скот умирать. То есть связь, кармическая связь между поведением человека, болезнью и судьбой в Ветхом Завете очень хорошо выражена. У Христа, который лечением занимается, из-за чего внимание народа к нему пошло, практически никакой информации подобного рода не дается. Вопрос, почему? Ведь он же четко видел, как поведение человека сказывается на его здоровье. Почему не сказал? У меня ответ один. Были задачи поважнее. Главная задача была не человека вытянуть одного, а дать механизм спасения цивилизации. Механизм спасения цивилизации – это механизм прохождения очищения на всех уровнях. Самый опасный уровень – это уровень жизни и человеческой любви. Значит, нужно продемонстрировать, что любовь к Богу сохраняется, когда распадается жизнь и когда распадается человеческая любовь. Дальше. Должны выплыть главные программы, которые являются самыми опасными при непрохождении этих моментов распада человеческого счастья. Эти программы должны выплыть через окружение Христа и через Него самого. Первое – осуждение, непринятие краха сознания Иуда. Там никакой жадности не пахло, понятно. Иуда заведовал казной, и серебряников, он мог скрыться с этой казной, у него серебряников было гораздо больше 30. Это был символический акт отречения, потому что Христос начал ноги себе елеем мыть и так далее. Осуждение. Ее не прошел Иуда. Зацепка за духовность, которая была у всего народа еврейского. Второе. Страх за жизнь. Апостол Петр. Предательство из-за страха за жизнь. То есть там зависимость от сознания, здесь зависимость от жизни. Третье. Христос. Элементы уныния. Господи, на кого ты меня оставил? В Гефсиманском саду. Единственное, что у Христа это идет как эмоция, которая не рождает, не закрепляется поведением. Но, значит, делаем вывод, опасность эмоций, которые могут быть при чистке человечества. Первое – это осуждение. Второе – страх за жизнь, преклонение перед жизнью, благополучной судьбой. И самая опасная программа, которая будет очень тяжело закрываться – это уныние, что мы и видим. Значит, если мы хотим сохранить здоровье в экологически неблагоприятной нынешней среде и выжить в ближайшие годы, понятие осуждения, страх за свою жизнь, за свое благополучие и уныние мы должны закрывать. Понятие отдача должно быть гораздо больше, чем понятие потребления. Вот скажем как, тот прожиточный минимум, который мы должны выполнить в условиях, скажем, нынешней ситуации. А я по пациентам, просто диагностируя, я вижу, что ситуация сейчас начинает достаточно интенсивно идти на раскачку и чистку наших основ. Ну, соответственно, к этому нужно быть готовым. Причем, что любопытно, если человек, вот какой-то дискомфорт пошел в душе или боль, если он тут же говорит, я принимаю божественную волю, любая ситуация ведет к Богу. Я сохраняю любовь к Богу, что бы ни случилось. Если он привык это делать, то тогда при перетряске он автоматически проходит. Он не видит, как в нем возникает или затухает программа самоуничтожения. Но если человек, один из главных факторов перекрытия программы самоуничтожения – это видение божественной воли во всем, принятие любой ситуации с сохранением любви к Богу и отдачи энергии. Так вот, если человек привык это делать, то тогда он не знает о своем состоянии, но он себя лечит. Поэтому сейчас, скажем так, насколько человек непрерывно готов к работе над собой, не дожидаясь, пока начнет он разваливаться, настолько он будет готов шагнуть в завтрашний день. Ну, вот приблизительно такая модель. Я немного увлекся с теорией, до практики мы практически не дотянули, но Я думаю, записки завтра дочитаю. Потому что тема интересная, понимаете? Мне хотелось как-то ее более-менее увязать. За счет этого я у вас отнял время на чтение записок, но прибавил в понимании. Понимаете? Правильная оценка ситуации – это очень многое. Вот сейчас в Америке. Америка под видом терроризма отказывается от своей концепции. Вот есть уголовный гражданский кодекс, есть конституция. Но конституция, которую называют главным законом, это не первое звено. Вот это нужно понять. Конституция исходит из концепции. Концепция любого общества – как быть счастливым. И вот конституция эту мечту о счастье реализует. Так вот, Америка свою концепцию воплотила в чем? Неприкосновенность частной собственности личности, защита прав человека, право передвижения, право на то, так далее, так далее. Сейчас Америка перекрывает кислород в плане передвижения, потому что иммигранты захлёстывают, и начинается развал. То есть концепция Америки перестала работать. В Бельгии сейчас, сказать, представители Африки гораздо больше, чем местных. То есть цивилизация разваливается. Концепция, вот это вот понятие демократии и так далее, это защита только тела. Понятие защита внутренняя, духовная, в западной цивилизации отсутствует. И они сейчас начинают испытывать огромные проблемы. Вот у нас сейчас в стране говорят, вот сейчас после событий в Беслане нужно создать комитет по национальностям. Нужно учитывать интересы всех национальностей и так далее. С моей точки зрения, это полная чепуха. Ни у какой нации нет национальных интересов. Национальный интерес появляется только тогда, когда какую-то нацию притесняют и лишают. Или когда какая-то нация хочет притеснять или лишать. Национальный интерес у любого человека заключается в том, чтобы он был защищен, чтобы государство было сильным, чтобы его дети были нормальные и добрые. И здесь на национальность это никак не влияет. Поэтому, когда начинается говорить о защите национальности и так далее, защищать нужно не кого-то одного, но защищать нужно всех. Законы должны быть едины для всех. Поэтому национальных интересов на самом деле ни у кого нет. Это политический интерес, который прикрывается национальными. Так вот, что сделала Америка? Сначала было уничтожение негров и их, так сказать, дискриминация. Вместо того, чтобы говорить о том, что все равны перед законом и перед Богом, и так эту тему вести, Америка создала концепцию: мы негров унижали, значит, мы теперь их не должны унижать, и нужно ввести закон о дискриминации, который не позволит их больше унижать. Что теперь получается? Вы заметили, что во всех американских фильмах подлец-негодяй только белый? Покажите негра, закон о дискриминации включится, засудят. Поэтому негр не должен быть только белый, подлец-негодяй. Негры всегда добрый, умный и так далее. Одна женщина, сказать, мать иммигранта, я с ним общался, он говорит, она живет в Америке, прекрасная страна, говорит, но все права там принадлежат неграм. Потому что закон о дискриминации защищает их, ставит на первое место с белым. Я с парнем говорил, он говорит, приходит на работу двое. Ну, полный отмороженный негр, который ничего не понимает. И умный белый. Негра не возьмешь, все, засудит, берем негра. А потом вот так вот пытаемся что-то сделать, чтобы еще и белый хотя бы помогал ему. Это о чем говорит? Концепция. Всего-навсего концепция. Чуть-чуть неправильный взгляд на реальность, и дальше начинаются дикие проблемы в экономике, в политике, в чем угодно. Что такое социализм? Это концепция. Была конституция при социализме? Была. Она отражала концепцию. В чем суть коммунизма? От каждого по способностям, каждому по потребностям. Но потребности всегда больше способностей. Значит, халява. Значит, получу больше, чем отдам. Уже в этом принципе есть нарушение божественных законов. Это, уже в этом принципе есть отречение от любви. А дальше, какую бы конституцию ни сделали, какие бы уголовные, гражданские законы, так сказать, кодекс ни действовал, ничего не получится, мы это увидели. Оказывается, концепция восприятия мира. Вот раньше у нас было советское искусство. Что такое искусство? Это высшее чувство, это любовь, это отдача. Логично? Логично. И искусство было хорошим. Что у нас сейчас? У нас шоу-бизнес. Значит, нужно что-то показать и за это получить деньги. И показывают. Показывают все, что угодно, и получают за это деньги. Концепция. Раньше была концепция искусства, сейчас концепция шоу-бизнеса. Содрали на Западе, результаты видим. Значит, всего-навсего правильное восприятие мира уже избавляет от многих проблем. И если мы неправильно воспринимаем ситуацию, то какие бы гениальные люди дальше не работали, не составляли законы и так далее, бесполезно. Вот говорят, у нас законы уголовные не работают. Законы, так сказать, люди не выполняют никаких законов. Почему? Потому что выяснилось, что закон уголовный не будет работать, если не работает закон нравственный. У нас понятия нравственности в стране пока нет. Каких-то общих принципов. Их просто нет. Недавно, речь зашла о том, что у кого-то из знакомой кошка, молодая кошка, орёт, выгибается, приседает на лапки, понимаете, ей нужен самец. И я говорю, так, ну, дайте ей мужика, пускай она успокоится. Говорят, нельзя. Когда кошке, вот первая ее течка, вот первая, когда она переживает и так далее, нельзя ей давать кота, она должна как бы переболеть, пройти унижение, и тогда котята будут здоровы, когда со второго раза. Это означает сдерживание желаний. То есть зоотехник в этом разбирается. А что у нас с молодежью происходит, посмотрите. Значит, нам, министром культуры, надо было назначить зоотехника. Он бы лучше справился с этой проблемой. Он бы ввел какие-то ограничения. Дальше. Если человек, все знают, незаработанные деньги убивают, они разрушают человека, потому что энергию не отдает. Что происходит с нашей эстрадой? Это вырождение. А знаете почему? Фанера. Он не работает, а деньги получает. И чем больше он денег получает, не отдавая реального своего выплеска, тем быстрее его душа портится. Вот Палат Бюльбюль-Оглы стал министром Азербайджана культуры и фанеру закрыл тут же. А у нас, как сказал Путин, петь некому будет. Так пускай лучше будем из Азербайджана приглашать, но зато как бы будем спокойны, что у нас душа молодежи, так сказать, нормально. Потому что когда кумир внутри распадается, душа, это же влияет, это энергетика. Значит, какой вывод? Вывод очень простой. Мы должны хотя бы правильно понять, как относиться к жизни, как свои силы распределять, брать или отдавать. Все, если человек это понимает, он уже защищен. Так, у нас еще целых 5 минут на чтение записок. Почему я не скорблю по погибшей в аварии сестре? Виноват человек, заснувший за рулем, врезавшийся в них. Ребенок сирота теперь. Я не могу поверить, что сестры больше нет, поэтому почти не плачу. Могу работать, не скорблю. Почему? Почему они погибли вдвоем? Авария была 19 сентября 2004 года. А ребенок должен был погибнуть. И смерть родителей его спасла. Поэтому, значит, что было у родителей? У матери 7-кратное пожелание смерти себе из-за унижения человеческой любви. У отца 4-кратное пожелание смерти из-за унижения жизни. То есть у отца тема гордыни, у матери тема ревности, но концентрация на основах вышла за предельный уровень. Для ребенка принять любую травмирующую ситуацию было невозможно. Ребенку с 2 до 5 включается. Сколько ребенку? 5 лет. У ребенка в 5 лет включается раскачка, чистка, он ее не проходит, идет взрыв программы самоуничтожения, он уходит на родителей, они погибают. Ну вот это как раз то, о чем я вам говорил. Вот по этой схеме, если ситуация пойдет во всем человечестве, то есть, сказать, это может быть все что угодно. Это может быть мировая война, это могут быть катаклизмы, потому что я смотрел, планета Земля уже реагирует достаточно агрессивно на наше существование. Вот. Это могут быть болезни. Вот когда я узнал, что каждый десятый, по радио передавали, каждый десятый житель Санкт-Петербурга болен СПИДом. Это включая женщин, стариков и детей. Это значит, среди молодежи каждый второй или третий. Каждый час 6 человек заражается. Что это означает? Инфицирован. Инфицированный человек живет, и может болезнь может перейти в активную стадию через 5, 10, 15 лет. Это означает, что когда общество инфицируется, оно живет и все нормально. Проходит 5-10 лет, и вдруг на ровном месте начинается катастрофа. Переход болезни в активную стадию и вымирание людей. Поэтому, если бы человек сразу болел, было видно, да, мы теряем, смотрите, общество начало бы что-то делать. Здесь очень интересный момент, когда это все равно, что долгая закладка идет, тротила, и потом взрыв. Так вот, когда закладывают тротил, носят, все нормально, ребята, у нас все хорошо, вот как у нас в стране. Суетятся там, носят что-то, настройку, тротил, на спине, все нормально, ребята. Потом взорвали, ой, что такое, давайте что-то делать. Вот по этой схеме мы мыслим. Для того, чтобы реагировать на первые признаки, нужно реагировать на тонкие планы. Для этого нужна мощная энергетика. У потребителя нет предвосхищения. Потребитель работает только вот сейчас, на голову упало, надо что-то делать. Когда человек отдает энергию, он реагирует на первые признаки. Когда он забирает, у него мало, он не может оценить это. Так вот, один из вариантов, так сказать, весьма серьезных, это вот, пожалуйста, СПИД. Женщины-камикадзе, молодые, что происходит с их душой и душой их потомков, когда они приводят в действие поезд шахидов? Я смотрел, у смертников в среднем смерть потомков идет до 13-го, до 14-го колена. То есть это распад, но. Я смотрел, что после четвертого, свыше 4 колен, а в Библии, кстати, сказано, я Бог-ревнитель, который наказывает до 3-го, до 4-го колена и поощряет до 1000-го. Так вот, после 3-го, 4-го колена человек сам не отвечает, отвечает общество, которое его сделало таким. Значит, 13-14-кратная программа самоуничтожения по потомкам должна ударить по обществу, которое эту шахидку сделало такой. Посмотрим, что ее сделало. Россия, не Чечня. Почему? Потому что терроризм в Чечне – это коррупция и воровство в России. Вот я недавно прочитал газету «Московские новости». Ну, факты. Когда узнали, что Басаев там в своем селе, и чеченский ОМОН подбежал, кинулся, чтобы ее схватить, ОМОН федеральный, российский, преградил дорогу, и ФСБшный чин сказал, мы будем стрелять в чеченских милиционеров, если вы начнете атаку. И пока Басаев не ушел, все было нормально. То есть федеральные войска, кому подчиняются, непонятно. Значит, как, что здесь? Деньги. Вот и все. Поэтому по телевизору передавали, создан, кажется, в Ижевске пистолет, пулемет, и потом вот недавно, опять же, это в газете появилось, гранатомет ручной, печенек. Так вот, у армии денег нет, а у чеченцев, бандитов, деньги есть. И чтобы добыть такое оружие, которое производится в России на военных заводах, спецназ в бою добывает такое оружие. В какой-то стране мира это возможно? Нет, я думаю. Поэтому при таком отношении, когда чиновники думают только о деньгах, и когда страна производит оружие, но не дает своим войскам, якобы нет денег и там административные, а их получают террористы, значит, терроризм кому-то выгоден. И он искусственно поддерживается. И когда прочитаешь эти газетные статьи последние, ну там Сказать, раньше как-то эта информация не всплывала так явно, а сейчас становится все понятным, что терроризм в Чечне – это проблема России, продажности, коррупции и, самое главное, разобщенности. Вот причину терроризма Рамазан Абдулатипов хорошо сказал, он говорит, воровство и разобщенность общества. Так это и есть отсутствие идеологии, культуры и, самое главное, психология. Чем отличается психология бандита от психологии цивилизованного человека? Бандит работает на себя. Цивилизованный человек думает о всем обществе. Он выделяет энергию на все общество, бандит только на себя. Так вот, у нас, когда страна распалась 15 лет назад, то поскольку не было новой идеологии, поскольку то, что считали демократией, на самом деле оказалось воровством, появилась племенная, клановая психология, клан. А клан никогда не будет заботиться о всей стране, он будет только о своем клане заботиться. Так вот, я думал, что у нас, наше искусство, вернее, пардон, наш шоу-бизнес мыслит понятиями общества. Нет, там тоже чисто клановые. Что бы ни сделал твой собрат, его нужно закрыть, нужно ненавидеть того, кто на наш клан покусился. Все, без исключения, работают так. Ну, есть люди все-таки более-менее, как выяснилось, часть небольшая, которая мыслит масштабами общей цивилизации и, скажем так, христианскими понятиями, общерелигиозными. Остальные все работают как язычники, клановые моменты. И вот эти кланы между собой не могут никак поделить деньги. Отсюда проблемы. Так что это трагедия двойная и в террористах, и в обществе. Спасибо за ваше исследование. Мой вопрос, над чем надо работать, если возникла обоюдная влюбленность двух женщин? Считаю, что это не есть хорошо. Дело в том, что взаимная влюбленность – это хорошо. Просто нужно понять, что сексуальных моментов здесь, так сказать, не должно быть, они должны сдерживаться. Но обычно как? Когда идет интерес к другому полу, это означает, вы обесточены. И вы, чтобы выжить, снимаете энергию с детей. Значит, вы не проходите травмирующую ситуацию. Смотрим автора записки. Готовность принять травмирующую ситуацию. Три креста, закрыто. По детям идет отсечение. Вот и все. То есть, любой повышенный интерес к другому полу означает, вы на тонком плане обесточены. Любовь уходит. Так что здесь нужно работать над собой. Научиться. Все гомосексуалисты, которых я видел, у них совершенно болевой порог невероятный. Боль не может принять, он уходит. Я это раньше описывал, как невозможность принять боль от унижения от женщин. А сейчас я еще понимаю, вот эта боль не может принять человек, когда нет любви. Любовь – это отдача энергии. Значит, если вы перестали на тонком плане отдавать, уменьшается количество любви в душе, и тогда боль вы не проходите, и дальше идет ситуация. Такого плана. И сейчас это принимает масштабы, ну, скажем так, это масштаб всего человечества. От кого не услышу, все голубеют, розовеют и так далее. Так что эта проблема только начинается. Поэтому я говорю, любовь давить нельзя. А вот сдерживать свои, так сказать, сексуальные чувства можно. Тогда у вас вот эта вот энергия, желание, она будет переходить в любовь, в отдачу, и тогда есть шанс измениться. Поэтому, еще раз подчеркиваю, чувство любви подавлять нельзя. Каждую ночь сны, связанные с прошлым, часто фигурируют люди, которых уже нет в живых. Как от этого избавиться? Раз сны, связанные с прошлым, значит, в прошлом вы что-то не закрыли. Какие-то проблемы, вы на них продолжаете концентрироваться, вы не можете их принять. А неприятие прошлого – это не любовь к прошлому. А не любовь к прошлому – это не любовь ко времени. Значит, наше тело из прошлого идет. Значит, если мы не любим прошлое, мы не любим себя, и это программа самоуничтожения. Значит, если у вас идут сны из прошлого, значит, у вас уже идет программа самоуничтожения. Если есть люди, которые умерли, значит, вам намекают. Вы можете как бы их увидеть более реально. Так что делайте выводы, не сожалейте о прошлом, не бойтесь будущего, старайтесь быть оптимистами, то есть никогда не тормозите в себе попыток. Мне приходят часто и говорят, так, не получается, не работает ваша система. Я говорю, послушайте, мое дело изучить, ваше дело работать. Не получается, работайте дальше. Сейчас эта информация помогает человеку реально измениться, я это вижу. Работайте. Одна попытка, 2000, 10 000. Фарадей сделал 10 000 опытов. Почему? Потому что если бы он с первого опыта открыл электромагнитную индукцию, которая сейчас энергоноситель, и 10 000 раз бы не обломался в своих желаниях, что бы от нас было, неизвестно. А у него потом только одна любовь осталась. Только на любви можно 10 000 опытов сделать и продолжать. И поэтому мы пользуемся электричеством и еще живы. Так что я всем вам желаю не останавливать попыток, в своем устремлении вперед к любви и добродушию. Спасибо, до свидания.